С этими мыслями Ли Куй поспешил за город, в игорный дом маленького Джан И. Здесь он прошел прямо в комнату, где шла игра в кости, и, бросив свои 10 лян серебра, крикнул: «Ставлю на главный выигрыш!» Маленький Джан И всегда знал Ли Куя как честного, соблюдающего правила игрока, и, обращаясь к нему, сказал: «Дорогой брат, вы немножко отдохните, а потом поставите на другой кон». «Нет, я хочу играть сейчас», — упорствовал Ли Куй. «Ну, тогда вы можете подмазывать со стороны. Это тоже неплохо», — сказал маленький Джаны. «Не буду подмазывать», — отказался Ли Куй. «Я играть хочу. Ставлю на кон 5 лян серебра». Игроки хотели было продолжать свою игру, но Ли Куй отодвинул в сторону их ставки и спросил: «Ну, кто со мной играет?» «Что ж, в таком случае ставлю 5 лян против», — сказал маленький Джан И. «Идет», — крикнул Ли Куй. Раздался звук брошенных костей, и Ли Куй проиграл. Маленький Джан И придвинул деньги к себе. «У меня 10 лян серебра», — сказал тогда Ли Куй. «Ну что ж, ставь еще 5 лян», — предложил маленький Джан И. «И я тоже поставлю 5. Выиграешь, я верну тебе деньги». Ли Куй сделал новую ставку и крикнул: «Играю». Снова раздался звук брошенных костей, и опять Ли Куй проиграл. Тогда маленький Джан И, смеясь, сказал: «Ведь говорил же я тебе, что не надо перебивать игру. Лучше бы ты немного переждал, а потом уж играл. Не послушался меня, вот и проиграл 2 раза подряд». «Это не мои деньги», — произнес Ли Куй. «Да чьи бы они ни были, теперь же ничего не сделаешь», — сказал на это маленький Джан И. «Если проиграл, так и говорить не о чем». «Но у меня безвыходное положение», — отвечал Ли Куй. «Одолжи мне эти деньги, я завтра верну их тебе». «Что зря болтать», — воскликнул маленький Джан И. «Ведь ты сейчас у всех на глазах проиграл мне, так зачем же затеваешь спор?» Тут Ли Куй подоткнул полы своего длинного халата и, выступив вперед, закричал: «Вернешь ты мне деньги или нет?» «Дорогой брат Ли», — промолвил маленький Джан И, — «ты всегда играл правильно и честно. Что же с тобой сейчас случилось?» Не отвечая на это, Ли Куй схватил с кона проигранные деньги, прихватив при этом более 10 лян, принадлежащих другим игрокам, и, сунув их в карман своего халата, заорал, тараща глаза: «Верно! Я всегда играл честно и справедливо, а вот сегодня буду разок нечестным!» Тут маленький Джан И вместе с остальными 13 игроками бросились на него, чтобы отнять свои деньги. Но Ли Куй, нанося удары направо и налево, разогнал наседавших на него противников и бросился к двери. «Уважаемый брат, куда вы бежите?» — попробовал было остановить его привратник. Но Ли Куй, силой оттолкнув его в сторону, пинком ноги вышиб дверь и побежал прочь. Его противники выбежали вслед за ним и, стоя у ворот, кричали: «Уважаемый брат Ли, разве можно так нечестно поступать? Вы утащили все наши деньги!» Однако, крича ему вслед, они продолжали стоять у ворот, не решаясь бежать за ним. Но в этот момент кто-то догнал Ли Куя и, схватив его за плечо, закричал: «Ах ты, мошенник этакий! Да как ты смеешь отнимать то, что принадлежит другим?» «А тебе какое до этого дело?» — огрызнулся Ли Куй, но, оглянувшись, увидел Дайцзуна, а позади него Сунцзяна. Тут Ли Куй совершенно растерялся и забормотал: «Уважаемый брат, не сердитесь на меня. Я всегда играл по-честному, но сегодня неожиданно для себя проиграл деньги почтенного брата Сунцзяна. Мне не на что угостить его, и, оказавшись в столь затруднительном положении, я поступил нечестно». Выслушав его, Сунцзян рассмеялся и сказал: «Дорогой брат, когда вам понадобятся на что-нибудь деньги, скажите об этом мне. Ну, а если вы сегодня проиграли, то скорее верните чужие деньги». Ли Кую ничего не оставалось, как полезть в карман, вытащить оттуда все деньги и передать их Сунцзяну. Последний подозвал маленького Джан И и дал деньги ему. А тот, обращаясь к Сунцзяну и Дайцзуну, сказал: «Почтенные господа, я возьму только свои деньги. Мне не нужны те 10 лян, которые уважаемый Ли проиграл мне. Я не возьму их, чтобы не портить наших хороших отношений и избежать всякой неприязни между нами». «Нет, вы уж берите все и ни о чем не беспокойтесь», — сказал Сунцзян. Однако маленький Джан И продолжал отказываться.

и, почтительно отвесив им 4 глубоких поклона, запела песню. Этим она прервала рассказ, ликуя об его бесчисленных героических делах. Остальные 3 стали слушать ее. Ликуй вспыхнул и, вскочив на ноги, 2 пальцами легонько толкнул девушку в лоб. Девушка вскрикнула и упала на пол. Все бросились к ней и увидели, что ее розовые, как персик, щеки стали землистого цвета, а маленький рот умолк. Тут все слуги павильона лютни выступили вперед и преградили дорогу 4 приятелям, чтобы задержать их и заявить о них властям. Поистине, снежной девушкой быть грубым все равно сдается мне, что сжигать беспечно лютню, цаплю жаря на огне. О том, как Сунцзян и его друзья избежали неприятностей в павильоне лютни, рассказывает следующая глава.